Примечание, главе 14. Фавн – древнеримский бог лесов и полей, покровитель стад и пастухов, соответствует древнегреческому богу Пану. Фавн мог также нагонять на людей страх, мучить их во сне кошмарами, преследовать женщин своим сладострастием. Римляне веровали в существование многих фавнов. Квос вулт пердере Юпитер дементат. Кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума. Латинское выражение, восходящее к изречениям нескольких писателей и политических деятелей Древней Греции. Фемистокл. Годы жизни около 525-го, около 460-го до нашей эры. Государственный деятель и полководец древних Афин, вождь ремесленников и купцов. Добился превращения этого города-государства в морскую державу. В 471 году до нашей эры был изгнан своими противниками, представителями землевладельческой аристократии, и нашел убежище у персидского царя, где и умер. Марафонская битва. В этом сражении усиление Марафон на побережье неподалеку от Афин афинские войска в 490 году до нашей эры во время греко-персидских 500 и 349 года до нашей эры войн нанесли поражение высадившейся там персидской армии. Битва у Саламина. В этом сражении в проливе у острова Саламин, близ восточного побережья Греции, объединенный флот греческих городов-государств под командованием Фемистокла нанес в июле 480 года до нашей эры поражение флоту персидского царя Ксеркса. Фокион. Годы жизни 397-317 до нашей эры. Афинский полководец, сторонник власти аристократии и союза с Македонией, был обвинен в измене и приговорен к смерти. Его принудили выпить чашу с ядом. Цикута – яд из одноименной многолетней травы, растущей у воды и на болотах, использовался в древних Афинах для умерщвления приговоренных к смерти. Сократ. Годы жизни 470 либо 469-399 до нашей эры. Древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики, почитался в древности как идеал мудреца. Был обвинен в поклонении новым божествам и развращении молодежи. Приговоренный к смерти, он выпил яд цикуты. Алкивиад. Годы жизни около 450-404 до нашей эры. Полководец и флотоводец древних Афин. Отличался крайней беспринципностью и развращенностью. Перешел на сторону врагов своего города. Потидея. Город в Северной Греции. Во время Пелопоннесской войны 431-404 годов до нашей эры между возглавляемыми Афинами и Спартой объединениями греческих городов был завоеван афинянами. Упоминаемый здесь бой имел место в 432 году. Ксенофонт. Годы жизни около 430-го. 355 либо 354 до нашей эры. Древнегреческий историк, родился в Афинах, ученик Сократа, около 401 года покинул Афины по политическим соображениям, автор многочисленных исторических, политических, философских и мемуарных сочинений. Делиум, Делий, город в Средней Греции, в 424 году до нашей эры, во время Пелопоннесской войны, около него произошло сражение между войсками Афин и города Фивы, и афиняне были разгромлены. Приписываемое Сократу спасение Ксенофонта во время боя относится к области легенд. Тот в войне вообще не мог участвовать, поскольку ему тогда было всего 6 лет. Александр Македонский. Годы жизни 356-323 до нашей эры. Царь Македонии с 336 года до нашей эры. Полководец и завоеватель. Создал в Азии огромную державу, которая распалась после его смерти. Сципион. Имя нескольких полководцев и политических деятелей Древнего Рима, из которых наиболее известны Публий Корнелий Сципион Африканский старший, годы жизни около 235-го, около 183 года до нашей эры, и Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский младший, годы жизни около 185-129 до нашей эры, успешно воевавшие против городов Карфагена и Северной Африки, старого противника Рима. Цезарь Гай Юлий, годы жизни 102 либо 100, 44 до нашей эры, древнеримский полководец, государственный деятель и писатель, диктатор, был убит заговорщиками, республиканцами. Вергилий, Публий Вергилий Марон, годы жизни 70-19 до нашей эры, древнеримский поэт, автор сельских поэм «Буколики» и «Георгию», а также героического эпоса «Энеида», посвященного подвигам и странствованиям Энея, сына Венеры, одного из героев Троянской войны. Гораций, Квинт Гораций Флак, годы жизни 65-8 до нашей эры, древнеримский поэт, автор сатир, от и посланий на морально-философские темы. Лонгин Дионисий Кассий, годы жизни 213-273, греческий философ, советник Зиновии, правительницы государства Пальмира в Азии, автор сочинений по истории, философии, грамматике и красноречию. Апулей, год рождения около 124-го, год смерти после 170-го, древнеримский писатель, сочинявший на латинском и греческом языках. Из дошедших до нас его сочинений наиболее известен сатирический фривольный роман «Метаморфозы» в 11 книгах или «Золотой осел». Аурея Медио Критос, латинский «Золотая середина», решение, образ действий, чуждой крайности и риска, выражение из оды Горация, оды, где поэт призывает к образу жизни, подобному тому, о котором чуть ниже говорит Шарль. Слова «золотая середина» иногда применяются также для обозначения посредственности. Дидро Дени, годы жизни 1713-1784, французский писатель и философ-материалист, идеолог революционной буржуазии, защищал идею просвещенной монархии. Маршал Саксонский, граф Мариц Саксонский, годы жизни 1696-1750, французский полководец и военный теоретик, маршал Франции, незаконный сын Августа, короля Саксонии и Польши. Тюрен, Латур де Овернь, Анри Викон де, годы жизни 1611-1675, французский полководец, маршал Франции, одержал много побед в войнах середины 17 века. Жерминаль, месяц прорастания семян, седьмой месяц года и первый месяц весны революционного календаря, соответствовал 21-22 марта, 19-20 апреля. Революционный трибунал, высший политический суд Франции во время революции, под названием Чрезвычайного трибунала, был учрежден в конце лета 1792 года для суда над участниками сопротивления восстания 10 августа. В марте 1793 года был реорганизован в Чрезвычайный уголовный трибунал для борьбы с врагами революции и республики. После установления якобинской диктатуры в конце октября 1793 года стал называться революционным трибуналом, был орудием революционного террора и руководствовался прежде всего задачами защиты революции от внутренних и внешних врагов, которых беспощадно карал, действуя по упрощенной судебной процедуре. Сыграв важную политическую роль, трибунал к весне 1794 года выродился, как и вся политика террора, в орудие беспринципной борьбы за власть. После переворота 9 Термидора использовался для осуждения сторонников Робеспьера и участников народных выступлений. В мае 1795 года упразднен. Конец примечаний, главе 14.